Рекс Стаут. Звонок в дверь. Роман. Перевод с английского. Глава первая. Мой рассказ можно начать с описания того, что, безусловно, явилось решающим фактором. Это был розовый листок бумаги шириной 3 и длиной 7 дюймов, в котором говорилось, что Первый национальный городской банк обязан выплатить Ниро Вульфу 100 тысяч долларов 00 центов. Подписано Рэйчел Браннер. Листок лежал на письменном столе Вульфа, куда его положила миссис Браннер. Сделав это, она снова села в кресло, обитое красной кожей. Она сидела в нем уже полчаса, появившись у нас в 6 часов с минутами. Секретарша, миссис Браннер, попросила принять ее хозяйку всего лишь за 3 часа до этого. И хотя такой срок для проверки человека, в общем-то, мал, все же время оказалось достаточно, чтобы получить некоторые сведения о вдове Ллойда Браннера, унаследовавшей все его недвижимое имущество. По меньшей мере, 8 зданий из нескольких десятков, оставленных ей покойным мужем, были почти небоскребами, а одно видно отовсюду с севера, востока, юга и запада города. Можно было бы ограничиться звонком Лону Коэну в газет и узнать, имеются ли в редакции какие-нибудь материалы о семье Браннер. Однако я позвонил еще и вице-президенту правления нашего банка и адвокату Натаниэлю Паркеру. Я не выяснил ничего нового, разве только что вице-президент начал было. Да, была одна забавная история. И замолчал. Я спросил, что он хотел сказать. Нет, нет, ничего особенного. Просто наш президент мистер Абернати получил от нее книгу. Какую? Это я забыл. Извините, мистер Гудвин, я сейчас занят. Таким образом, открыв дверь и впустив миссис Браннер в наш старый каменный особняк на 35-й улице, я знал только, что она послала какую-то книгу президенту банка. После того, как она уселась в красное кожаное кресло, я, положив на кушетку ее шубу стоимостью не меньше той штуки из соболей, за которую один мой приятель выложил 18 тысяч, занял место за своим письменным столом и принялся рассматривать посетительницу. К числу элегантных дам она никак не относилась, ибо была довольно низенькой, слишком полной и круглолицей, даже если ее шерстяное платье было от Диора. Однако вряд ли можно было сказать что-то плохое о ее карих глазах, которые она не сводила с Вульфа, спрашивая его, следует ли ей рассказывать, кто она. Вульф разглядывал ее без всякого энтузиазма. Дело в том, что Новый год только что начался, и Вульфу следовало приниматься за работу. В ноябре-декабре он, как правило, отказывался от дел, поскольку к этому времени сумма налога возрастала настолько, что на уплату его уходило до 3/4 гонорара. В начале года дело обстояло иначе, а сегодня было только 5 января, и у этой женщины денег куры не клюют. Но сама мысль о необходимости работать не нравилась ему. «Мистер Гудвин назвал вас», — холодно заметил он, — «а я читаю газеты». Женщина кивнула. «Разумеется. Я знаю вас очень много, и поэтому пришла к вам. Я хочу, чтобы вы сделали нечто такое, что, вероятно, не под силу никому другому. Вы, конечно, читаете и книги. Читали ли вы книгу под названием «ФБР», которую никто не знает? Да. В таком случае мне нет нужды рассказывать вам о ней. На вас она произвела впечатление? Да. Благоприятное? Да. Боже мой, вы вовсе не словоохотливы. Я отвечаю на ваши вопросы, мадам. Понимаю. Я тоже могу быть краткой. На меня книга произвела такое сильное впечатление, что я закупила 10 тысяч экземпляров и разослала их разным людям.